был нанесен на карту весьма приближенно. Сплошная линия очертаний берега на больших пространствах переходила в неуверенный пунктир, да и он иногда прерывался. Старокадамский писал по этому поводу. «Открыв северную землю, мы смогли проследить и нанести на карту только часть ее восточного берега, ограничиваясь при этом описью береговых пунктов, доступных наблюдению с моря, и оставляя пробелы в тех местах, где береговая черта имела значительные изгибы в сторону суши или вовсе прерывалась. Так и не удалось решить, являются ли замеченные разрывы линии берега только отступанием береговой черты в виде залива, бухты, или эти разрывы говорят о наличии отдельных островов. Примечание. Старокадамский. Экспедиция Северного Ледовитого океана. Москва, Ленинград, 1946. Страница 165. Оставалось неизвестным, как далеко простирается Северная Земля на север и запад, и каковы очертания северных и западных ее берегов. Не было ответа и на вопрос, представляет ли Земля один огромный остров, или это ряд островов с проливами, может быть, пригодными для прохождения судов. И совсем неизведанным оставалось внутреннее строение Земли, ее геологическое устройство, растительный и животный мир, климат и ледовый режим моря вокруг нее. Наибольший интерес открытия Северной Земли вызвало в связи с проблемой Северного морского пути. Норденшольд и Нансен категорически утверждали, что использование Северного морского пути в качестве регулярно действующей водной артерии невозможно. Прохождение мыса Челюскина Вегой и Фрамом рассматривалось как счастливая случайность. Открытая Северная Земля, отделенная от Таймырского полуострова сравнительно узким проливом, рассматривалась скептиками как непреодолимый барьер на Северном морском пути. Они рассуждали: не будь Земли, тяжелые льды, встречающиеся у Таймырского полуострова, можно было бы обойти с севера. Но раз Земля существует, и попытки русской гидрографической экспедиции обогнуть ее с севера закончились неудачей, то отпадает возможность сколько-нибудь регулярного плавания вдоль всего Северного морского пути. Таким образом, будущее исследование Северной Земли имело не только чисто географическое, отвлеченно-научное, но и большое практическое значение для намечавшегося освоения Северного морского пути как важной регулярно действующей водной артерии. Интерес к Арктике возрастал. Северная Земля оставалась в центре внимания русских полярных исследователей. Один за другим рождались проекты экспедиций для исследования Земли, раскрытия ее тайн. Еще в 1914 году Академия наук готова была отправить экспедицию для исследования Северной Земли и просила Морское министерство о заброске экспедиции на Таймыре и в Айгаче. Однако министерство отказало в такой просьбе, мотивируя это тем, что суда имеют оперативное задание на прохождение Северного морского пути и не могут отвлекаться на побочные задания. В советский период в 1923 году, то есть после изгнания из страны последних интервентов, специальная комиссия Государственного географического общества и Полярная комиссия Академии наук занялись разработкой плана исследования Северной Земли. Экспедицию предполагалось отправить на парусно-моторной шхуне летом 1924 года. По ряду причин, главным образом из-за финансовых затруднений, страна, заканчивавшая восстановление своего хозяйства, не имела возможности осуществить это мероприятие. В 1925 году в Академию наук представляет свой детально разработанный проект исследования Северной Земли известный полярник, писатель и художник, участник экспедиции Георгия Яковлевича Седова к Северному полюсу Николай Васильевич Пинегин, еще ранее представлявший проект в географическое общество. По плану Пинегина экспедиция должна была на парусно-моторной шхуне, приспособленной к зимовке во льдах, достичь берегов Северной Земли или же зазимовать у берегов Таймырского полуострова и оттуда санным путем выйти на Северную Землю и провести ее исследование. Предполагалось, что в состав экспедиции будут входить 7 человек, которые возьмут с собой 30 собак и полуторагодовой запас продовольствия. Однако и эта экспедиция не состоялась. Существовало еще несколько проектов, но все они, как правило, требовали для своего осуществления постройки или приобретения специально приспособленных судов, предусматривали зимовку у берегов Северной Земли или вблизи нее кораблей вместе с их экипажами. Большой состав экспедиции, а следовательно, и крупные затраты. Проекты в то время не могли быть проведены в жизнь. Северная Земля по-прежнему оставалась неисследованной, таинственной и необитаемой, землей, нехоженной человеком.